Глава 55. Личфилд, июль 1919 года. Мэй торопливо шагала через соборный двор. Сегодня пятница, день празднества по поводу заключения мира, поэтому нужно купить кое-что на рынке. Свежий хлеб, овощи и сыр. Примечание. Начиная с 1919 года, день окончания Первой мировой войны традиционно отмечается в Великобритании 19 июля. Конец примечания. Ей нравится готовить для каноника суп, которого хватает на все выходные. Мэй забыла, что площадь перекрыли из-за предстоящего парада. Звонари Личфилдского собора готовились к завтрашним торжественным звонам, а сегодня днем в школах состоятся детские праздники. Элла прямо трясется от нетерпения. Мэй свернула в маленький дворик, мощенный булыжником, и увидела высокого мужчину в дорогом костюме. Он вертел головой по сторонам, разглядывая красные кирпичные дома эпохи Тюдоров с открытыми балками. Мэй уже привыкла, что туристы постоянно забредают сюда полюбоваться старинными зданиями. «В каком доме живет каноник?» — спросил незнакомец, и его серые глаза недобро сверкнули. Уловив резкий американский акцент, Мэй непроизвольно напряглась. «Кого именно из каноников вы желаете видеть, сэр?» Мэй изобразила улыбку, хотя сердце бешено заколотилось у нее в груди. «Все трезвонят и трезвонят!» — раздраженно произнес мужчина, махнув рукой в сторону собора. «Сам себя не слышишь. Мне нужен Форестер. Каноник Форестер». «Идемте, я вас провожу», — сказала Мэй, решив потянуть время. Сердце по-прежнему глухо стучало. Она узнала этого человека по свадебной фотографии, которой так дорожил отец Селесты, из которой сама тысячу раз стирала пыль. Гровер Паркс собственной персоной. Явился за своей женой. Боже, хоть бы оказалось, что каноник где-нибудь в соборе или навещает больных. У Мэй есть ключ. Только ему не надо знать об этом. Чужак не догадывается, кто она. Может быть, указать ему на другой дом? Тот, чей хозяин-священник куда-нибудь уехал на праздники? Тогда он постучится и уйдет. А когда придет в следующий раз, уже к канонику Форестеру, все равно никого не застанет. Мэй об этом позаботится. Интересно, кто тут живет в этих тесных коробочках? Здесь даже для кошки места мало. Пошутил Паркс, оглядывая мощеный двор. Однако его напускное дружелюбие не обмануло Мэй. В основном священники, ушедшие на покой, или их вдовы. «Вы тоже отсюда?» Он пристально посмотрел на потертый жакетик Мэй. «Нет, сэр, я кое у кого прибираюсь. Работаю в колледже. Боюсь, каноника нет дома, сэр», прибавила она, молясь, чтобы так оно и было. «Праздничные дни. Вся страна отмечает заключение мира. Вы видели флаги?» «Да уж, в Лондоне ни пройти, ни проехать. С чего вообще столько суеты? Война закончилась почти год назад. Я приехал по делам в лондонский Сильвертаун, а вся страна словно встала». «Мы долго ждали, откладывали торжества из уважения к памяти погибших солдат», — возразила Мэй. «По какому праву этот человек осуждает их национальный праздник?» «Да, я уверена, каноника нет дома». «Я не для того проехал сотни миль, чтобы отправиться во свояси, даже не подергав дверь. Показывайте, куда идти». «Пожалуй, я зайду с вами. В последнее время каноник стал рассеян и туговат на ухо. Паркс нетерпеливо постучал. К ужасу Мэй дверь открылась, и на пороге появился улыбающийся каноник Форестер. «Мэй, дорогая!» «О, два гостя сразу? Как чудесно!» Он внимательно посмотрел на чужака. «Мы знакомы?» «Еще бы, черт побери! Ведь я ваш зять! Где она?» «Простите, о ком вы?» «Где моя жена и сын?» — рявкнул Паркс. «Простите, молодой человек, входите же в дом. Мэй, будь добра, поставь чайник. Здесь очевидно какое-то недоразумение. Гровер, в последний раз я видел вас на свадьбе. Дайте-ка вспомнить, когда это было». «Хватит заговаривать мне зубы. Я хочу видеть жену и сына. Где они?» «Разве не с вами?» Старик озадаченно поскреб макушку. «Ничего не понимаю. Мэй, ты можешь объяснить, в чем дело?» Мэй помотала головой, стараясь не краснеть, и, затрепетав, шмыгнула в маленькую кухоньку. Этот человек приехал сюда с определенной целью, и с ее уст не должно слететь ни одного слова. «Никак не возьму в толк. Я регулярно пишу дочери в Акрон. Ты ведь отправляешь мои письма?» Каноник Форестер посмотрел на Мэй, которая с подносом в руках съежилась в дверном проеме. «Я не получал никаких писем с...» Гровер запнулся. «Так что происходит?» «Кому здесь приплачивают за молчание?» Он устремил тяжелый взгляд на Мэй. «Вы? Та, за кого я вас принимаю?» «Миссис Смит? Моя экономка и верный друг нашей семьи. Будьте любезны, обращайтесь к ней со всей учтивостью, молодой человек», — вмешался каноник. «Присядьте и расскажите, в чем, собственно, дело?» Гровер повернулся к Мэй. «Моя жена заплатила вам, чтобы вы не раскрывали рта?» «Достаточно», — оборвал его каноник, прекрасно все расслышав. «Потрудитесь объясниться. Вы находитесь в моем доме. Совершенно ясно, что возникло какое-то чудовищное недоразумение. Позвольте я кое-что поясню, преподобный. Ваша дочь, дрожайший тесть, похитила моего единственного сына и прячет его в этой убогой дыре. Имейте в виду, это не сойдет ей с рук». «Что именно?» «Кража того, что принадлежит мне». «Вы ошибаетесь. Селестины здесь нет. Кроме того, как может мать украсть собственного сына? Даже если и так, ребенок не вещь, которой владеют. Родерик никому не принадлежит». Сбитый с толку новостями, каноник Форестер не сводил взгляд с фотографии внука на каминной полке. «Хватит проповедей», — огрызнулся Паркс. «Где она?» «Не имею ни малейшего понятия. Я был уверен, что она живет с вами. Во всяком случае, так следовало из ее писем». «Я вам не верю. Вы что-то знаете. Либо вы, либо она. Поглядите-ка, вся дрожит, как осиновый лист». Гровер навис над Мэй грозной тенью. «Ну, я весь внимание». Мэй залепетала что-то бессвязное. Каноник вновь встал на ее защиту. «Я настаиваю, чтобы вы покинули мой дом. Придете, когда успокоитесь. Я не позволю вам так обращаться с моей экономкой». «От меня вы легко не отделаетесь». Гровер Паркс, высокий в дорогом костюме, живое воплощение успешного бизнесмена, погрозил пальцем. «Где бы ни пряталась моя чертова женушка, передайте ей. Пусть не думает, что сумеет от меня скрыться. Я все равно ее найду и отберу то, что по праву принадлежит мне». «А вы...» — он перевел взгляд на Мэй. «Я знаю, кто вы. Это вы забили голову моей жене. Вы и другие мужененавистницы вроде вас, которые трясут транспарантами. Права женщин, поди ж ты! Вы отравили ее этой ересью!» Злобно сверкая глазами, Паркс продолжал давить на Мэй. «Отвечайте, где она?» «Совсем как старый Картрайт», — подумала Мэй. «Грубиян, надзиратель на бумагопредельной фабрике в Болтоне. Тот тоже оскорблял девушек, издевался над ними, пугал увольнением, да еще и руки распускал. Тогда все работницы собрались вместе и пожаловались на него. В результате негодяя выгнали с фабрики. Мэй знаком этот тип мужчин, и она найдет, что ему ответить». «Не знаю, сэр. А если бы и знала, то не выдала бы». «То есть она тебе сказала?» «Нет». «Все, что нужно, ты мне уже сообщила, хитрая мерзавка. Она вообще не уезжала из Штатов, верно?» «Премного благодарен». «Я ничего не знаю», — запротестовала Мэй. «Этим-то ты и раскрыла все секреты». Гровер пристально посмотрел на каминную полку. «А вот и доказательство. Милая фотокарточка для дедушки. Ого, как вырос! Я не видел сына 5 лет. Какие чувства, по-вашему, я должен испытывать?» Лицо Паркса исказилось болью. Мэй впервые уловила в его словах горечь. «Позвольте откланяться. Спасибо, что рассеяли мои сомнения. Ваша дочь, преподобный, может катиться ко всем чертям, но пускай и думать не смеет, что я оставлю ей сына. Мои адвокаты позаботятся об этом». Паркс развернулся, пригнув голову, вышел и хлопнул дверью. Каноник Форестер, бледный и взволнованный, откинулся на софе. «Какой неприятный субъект! А мне он запомнился очаровательным молодым человеком. Мэй, что произошло, скажи на милость? Тебе что-нибудь известно?» «Боюсь, что да. Я обещала Селесте свою помощь, когда она обратилась ко мне, хотя в подробностях она не писала». «Почему же ты мне ничего не сказала?» «Мой сын тоже обо всем знает». Мэй опустила глаза, не находя смелости посмотреть в глаза старику. «Я не имела права». «Теперь, безусловно, имеешь. Ты ее подруга, а я отец. Где бы ни была сейчас Селеста, предупреди, пусть возвращается домой. И чем скорее, тем лучше. Насколько я понял, ты переправляешь ей мои письма. Как думаешь, он ее не найдет?» «Я надеялась на это, пока он не взял фотокарточку Родерика, ту, которую я просила вас вставить в рамку. Видели на обратной стороне клеймо фотографического ателье? Это студия Коэна в Вашингтоне. Паркс тоже его заметил. Мы обязаны предостеречь Селесту. Отправь ей телеграмму. Беги на почту прямо сейчас. Что же между ними произошло? Вряд ли Гровер отступится, судя по его настрою. Он был совсем другим, когда женился. Бедняжка Селеста. Наверняка у нее был веский повод оставить мужа. А я-то ни сном, ни духом. Жаль, ее матери нет в живых. они были очень близки. «Мэй, душенька, расскажи мне все, что знаешь». Встревоженная Мэй помчалась на почту. То, что мистер Паркс явился в Личфилд, неприятно. Однако рано или поздно этого следовало ожидать. Не подстерегает ли он ее за углом? Не попытается ли выжать еще какую-нибудь информацию? Гровер Паркс – привлекательный мужчина и успешный делец, но при этом его губы искривлены в недоброй усмешке, а в серых глазах стоит ледяной холод. Что заставило Селесту сбежать? Мэй обязательно пошлет ей письмо вслед за телеграммой. Несомненно, Селесте угрожает опасность. Паркс сделает все, чтобы отобрать у нее сына, а этого ни в коем случае нельзя допустить. Мэй, как никто другой, понимает, что такое потерять ребенка. Чтобы передать всю срочность и важность послания, потребовалось немного слов. «Паркс здесь, жди письма, знает, где ты, езжай домой, М.С.»